прочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь? Ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно. И с Ириной, и с детишками разговаривал. Подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные. Не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу. И опять мы будем все вместе. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом. Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. Мы закурили. В залитом полой водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака. Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни. Молчать было тяжело, и я спросил, что же дальше? Дальше-то... Нехотя отозвался рассказчик. Дальше получил я от полковника месячный отпуск. Через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, наполненная ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь. Тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же мне было, браток. Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через 3 и мне блеснула радость. Как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт. И вот уже пишет, что получил звание капитана. Командует батареей 45-ок. Имеет 6 орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын, капитан и командир батареи. Это не шутка. Да еще при таких орденах. Это ничего, что его отец на студебекере снаряды возит и прочие военные имущества. Отцово дело отжитое. А у него, у капитана, Все впереди.